Раздел второй. Не всем всегда все и везде. Это была симфония удовольствий, написанная для большого оркестра, но виртуозно исполняемая одной лишь солисткой одновременно на фортепиано моего живота и флейте члена. Пометавшись туда-сюда в поисках финального аккорда, наслаждение в конце концов отыскало узкий музыкальный канал и вырвалось из него с таким белым восторженным всплеском, что я не смог удержаться от громкой протяжной ноты стона. Ш-ш-ш. Медсестра прикрыла мой рот тыльной стороной руки. Судорога сладкими спазмами несколько раз сотрясла мое тело, и, зажмурив глаза, я замер, покорившись расслабленной неге. Откуда-то, как мне почудилось, с небес до моего слуха донеслась красивая протяжная песня, исполняемая ангельским голосом на непонятном, скорее всего, корейском языке. Слова явно несли какой-то глубокий мистический смысл, и мне в моем состоянии нирваны казалось, что даже сквозь закрытые веки я вижу цветущие вишневые сады, освещенные бледным светом полной луны. Мелодия была грустной, но нежный девичий голос каким-то образом трансформировал ее из минора в мажор. Что-то в этой песне было древнее и вечное, будто гимн любви и Богу. Я открыл глаза, увидел над собой круглое лунообразное девичье лицо и хотел было приподняться, чтобы поцеловать его в порыве благодарности прямо через маску. Но, упредив мои намерения, медсестра уверенным движением толкнула меня назад в лежачее положение. Только после того, как она обтерла мой живот мокрым горячим полотенцем и ласково потрепала волосы, девушка подала мне халат, давая понять, что я могу подняться. Пока я одевался, подвязывал поясок и пытался ногой нащупать под столом шлепанцы, массажистка оборвала песню, достала небольшую книжечку квитанций, деловито заполнила верхнюю страничку и с подобострастным поклоном протянула мне ручку, явно давая понять, что желает получить мой автограф. Оценив вписанную крупным почерком цифру 100, и следующую за ней короткую строчку «Чаевые», я взял ручку, прибавил 40 баксов и под полученной суммой поставил свою фирменную подпись «Роднин». Девушка, даже не взглянув на созданное мною произведение искусства, сделала шаг вперед и неожиданно обняла меня с теплой сестринской нежностью. Я вышел из комнаты и бодрой походкой двинулся по коридору в направлении душевой. За дверцей первой кабинки, затуманенной паром, я различил округлый силуэт Артура, который резво полоскался, мурлыча себе под нос нечто неразборчивое, но весьма оптимистичное. Корейский массаж определенно был вдохновителем музыкальных талантов. «Это ты, Ник!» — оборвал он фальшивую ноту на полувзлете. «После душа приходи в джакузи!» «Куда это?» — крикнул я, снимая халат. «Следуй за дымом моей сигары!» — захохотал Артур. 5 минут спустя мы сидели в бурлящей воде круглой ванной, нежа распаренные тела под горячими струями, бьющими со всех сторон в наши ноги и спины. Пар и дым заполняли маленькую комнату, неизменная сигара Артура лениво перемещалась из одного угла рта в другой, нисколько не замедляя его быстрой отрывистой речи, вылетающей из щелей оскалившихся в улыбке зубов. Ты знаешь, что Сандра подала на развод? Сколько денег, думаешь, хочет эта темная лошадка за свои длинные ноги и хвост? Ни больше, ни меньше, как 25 миллионов. Улыбка стала еще шире, и дымящейся сигаре потребовалось несколько лишних мгновений, чтобы преодолеть растянутую до ушей дистанцию. Артур гордился наглостью своей жены. Невероятная сумма ее запроса рекламировала его богатство, а потому скорее развлекала, чем расстраивала бизнесмена. Это та самая женщина, которая говорила, что искусство, литература и музыка являются единственными интересами ее жизни, а деньги никогда и нисколько не интересовали ее изощренную тонкую натуру. Артур явно наслаждался тем, что мир вынужден признать факт, известный ему с пеленок. Деньги являются единственным смыслом жизни. Все остальное — только мишура и ложь, маскирующая простоту этой истины. — Я бизнесмен! — Артур положил мокрые руки на края ванны, и струйки воды ручейками текли с его предплечий. Я занимаюсь делами, а не любовью. Делать деньги мне интересно, секс — дело скучное, потное и безрезультатное. Поверишь ли, за все годы нашего брака я спал с Сандрой всего 10 раз, не больше. Меня не волнует, как она себя удовлетворяет и с кем проводит время, но то, что она требует от меня 25 миллионов, не лезет ни в какие ворота. Получается, что каждое наше сношение стоило мне 2,5 миллиона? Я не могу принять такие расценки на секс. Корейский бизнес намного дешевле и проще. А, между прочим, сколько ты дал на чай? 40. Переплатил. Но ничего, это за мой счет. Я тебя пригласил. Он выпустил между зубов сизое облако дыма, которое словно вуаль закрыло улыбку, застывшую на его губах, пока глаза бегали туда-сюда, как беспокойные черные мухи. — Ник! Ты когда-нибудь был женат? Нет. Хотя несколько месяцев назад был почти готов к этому. Что случилось? Почему ты передумал? Получил сообщение, что женщина, которую любила долгие годы, ждет меня на Пасху в Риме. Я поехал туда, чтобы встретиться в условленном месте, но она не пришла. Считай, что тебе повезло. Никогда не женись, Ник. Брак был создан специально для того, чтобы дать женщинам право легально мучить мужчин. Если бы они только сосали нашу кровь, это еще куда ни шло, но они сосут и деньги. Я предоставил Сандре неограниченный бюджет для ремонта парижской квартиры, но она ухитрилась выйти за рамки неограниченного, а потом стала приводить любовников в отремонтированную на мои деньги квартиру. Ты, наверное, единственный мужчина, который с ней не спал, да и то только потому, что у тебя не было денег. Твои сведения не верны. Виновато подумал я, стараясь не смотреть в его нервно бегающие глазки. Американские женщины — это специфический продукт, приобретя который, ты должен платить в рассрочку всю свою жизнь. К сожалению, твой долг при этом нисколько не уменьшается, а только увеличивается —